Глава 17. Майор Кавальканти. Ни граф, ни Батистен не лгали, сообщая Альберу о визите лукского майора, из-за которого Монте-Кристо отклонил приглашение на обед. Только что пробило 7 часов, и прошло уже 2 часа с тех пор, как Бертуччо, исполняя приказание графа, уехал в отель, когда у ворот остановился извозчик и, словно сконфуженный, немедленно отъехал, высадив человека лет 52, облаченного в один из тех зеленых сюртуков с черными шнурами, которые, по-видимому, никогда не переведутся в Европе. На приехавшем были также широкие синие суконные панталоны, высокие, еще довольно новые, хоть и несколько тусклые сапоги на слишком, пожалуй, толстой подошве, замшевые перчатки, шляпа, напоминающая головной убор жандарма, и черный воротник с белой выпушкой, который можно было бы принять за железный ошейник, если бы владелец не носил его по доброй воле. Личность в таком живописном костюме позвонила у калитки, осведомилась, живет ли в доме номер 30 по авеню Елисейских полей граф Монте-Кристо, и после утвердительного ответа привратника вошла в калитку, закрыла ее за собой и направилась к крыльцу. Батистен, заранее получивший подробное описание внешности посетителя и ожидавший его в вестибюле, узнал его по маленькой острой голове, сидеющим волосам и густым белым усам, и не успел тот назвать себя расторопному камердинеру, как уже о его прибытии было доложено Монте-Кристо. Чужестранца ввели в самую скромную из гостиных. Граф уже ожидал его там и, улыбаясь, пошел ему навстречу. «А, любезный майор», — сказал он, — «добро пожаловать, я вас ждал». «Неужели?» — спросил приезжий из Лукки. «Ваше сиятельство, меня ждали?» «Да, я был предупрежден, что вы явитесь ко мне сегодня в 7 часов». «Что я к вам явлюсь? Предупреждены?» «Вот именно». «Тем лучше. По правде говоря, я боялся, что забудут принять эту предосторожность». «Какую?» «Предупредить вас». «О, нет». «Но вы уверены, что не ошибаетесь?» «Уверен». «Ваше сиятельство, сегодня в 7 часов ждали именно меня?» «Именно вас. Впрочем, мы можем проверить». «Нет, если вы меня ждали, — сказал приезжий из Лукки, — тогда не стоит». «Ну почему же?» — возразил Монте-Кристо. Приезжий из Лукки, казалось, слегка встревожился. «Послушайте, — сказал Монте-Кристо, — ведь вы маркиз Бартоломео Кавальканти». «Бартоломео Кавальканти», — обрадованно повторил приезжий из Лукки. «Совершенно верно». «Отставной майор австрийской армии». «Разве я был майором?» — робко осведомился старый воин. «Да», — сказал Монте-Кристо, — «вы были майором. Так называют во Франции тот чин, который вы носили в Италии». «Хорошо», — ответил приезжий из Лукки. «Мне-то, вы понимаете, безразлично». «Впрочем, вы приехали сюда не по собственному побуждению», — продолжал Монте-Кристо. «Ну, еще бы». «Вас направили ко мне?» «Да». «Добрейший аббат Бузони». «Да, да», — радостно воскликнул майор. «И вы привезли с собой письмо». «Вот оно». «Ну вот видите, давайте сюда». И Монте-Кристо взял письмо, распечатал его и прочел. Майор смотрел на графа выпученными, удивленными глазами. Взгляд его с любопытством окидывал комнату, но неизменно возвращался к ее владельцу. «Так оно и есть. Аббат пишет. Майор Кавальканти, знатный лукский патриций, потомок флорентийских Кавальканти, продолжал, пробегая глазами письмо Монте-Кристо, обладающий годовым доходом в 500 000». Монте-Кристо поднял глаза от письма и отвесил поклон. «500 000?» — сказал он. «Черт возьми, дорогой господин Кавальканти!» «Разве там написано 500 000?» — спросил приезжий из Лукки. «Черным по белому. Так оно, несомненно, и есть. Аббат Бузони лучше, чем кто бы то ни было, осведомлен о всех крупных состояниях в Европе». «Что ж, пусть будет 500 000, — сказал приезжий из Луки. Но, честно говоря, я не думал, что цифра будет так велика». «Потому что ваш управляющий вас обкрадывает. Что поделаешь, дорогой господин Кавальканти, это наш общий удел». «Вы открыли мне глаза», — серьезно заметил приезжий из Луки. «Придется прогнать негодяя». Монте-Кристо продолжал. «Для полного счастья ему недостает только одного». «Боже мой, да, только одного», — сказал со вздохом приезжий из Лукки. «Найти обожаемого сына». «Обожаемого сына». «Похищенного в детстве врагом его благородной семьи или цыганами». «В 5-летнем возрасте, сударь», — сказал с тяжким вздохом приезжий из Лукки, возводя глаза к небу. «Несчастный отец», — сказал Монте-Кристо. Потом продолжал читать. «Я вернул ему надежду, я вернул ему жизнь, граф, сообщив, что вы можете помочь ему найти сына, которого он тщетно ищет вот уже 15 лет». Приезжий из Лукки взглянул на Монте-Кристо с каким-то смутным беспокойством. «Я могу это сделать», — ответил Монте-Кристо. Майор выпрямился. «А-а-а», — сказал он, — «значит, все в письме оказалось правдой?» «Неужели вы сомневались в этом, дорогой господин Бартоломео?» «Нет, нет, ни одной минуты, что вы! Такой серьезный человек в духовном сане, как аббат Бузони, не позволил бы себе подобной шутки, но вы еще не все прочли, ваше сиятельство». «Ах да», — сказал Монте-Кристо, — «имеется еще приписка». «Да», — повторил приезжий из Лукки, — «приписка». «Чтобы не затруднять майора Кавальканти переводом денег из одного банка в другой, я посылаю ему на путевые расходы чек на 2000 франков и перевожу на него сумму в 48 000 франков, которую вы оставались мне должны». Майор с видимой тревогой следил за чтением этой приписки. «Так», — сказал граф. «Он сказал мне», — пробормотал приезжий из Лукки. «Так что, граф...» Продолжал он. «Так что?» — спросил Монте-Кристо. «Так что приписка...» «Что приписка?» «Принята вами так же благосклонно, как и все письмо?» «Разумеется. У нас свои счеты с аббатом Бузони. Я в точности не помню, должен ли я ему именно 48 000 ливров, но несколько лишних ассигнаций в ту или другую сторону нас не обеспокоят». «А что, вы придавали большое значение этой приписке, дорогой господин Кавальканти?» «Должен вам признаться», — отвечал приезжий из Лукки, «что, вполне доверяя подписи аббата Бузони, я не запасся другими деньгами, так что, если бы мои надежды на эту сумму не оправдались, я оказался бы в Париже в очень затруднительном положении». «Полно. Разве такой человек, как вы, может где-либо попасть в затруднительное положение?» — сказал Монте-Кристо. «Но если никого не знаешь», — заметил приезжий из Лукки. «Зато вас все знают». «Да, меня знают. Так что...» «Я вас слушаю, дорогой господин Кавальканти». «Так что вы вручите мне эти 48 000 ливров?» «По первому вашему требованию». Майор вытаращил глаза от изумления. «Да присядьте же, пожалуйста», — сказал Монте-Кристо. «Право, я не знаю, что со мной. Я держу вас на ногах уже 15 минут». «Помилуйте». Майор придвинул кресло и сел. «Разрешите что-нибудь предложить вам?» — сказал граф. «Рюмку хереса, портвейна, аликанте». «Аликанте, если позволите. Это мое любимое вино». «У меня найдется отличное. И кусочек бисквита, не правда ли?» «И кусочек бисквита, раз уж вы настаиваете». Монте-Кристо позвонил. Явился Батистен. Граф подошел к нему. «Ну что?» — тихо спросил он. «Молодой человек уже здесь», — ответил также тихо камердинер. «Отлично. Куда вы его провели?» «В голубую гостиную, как и велели ваше сиятельство». «Превосходно. Подайте бутылку аликанта и бисквиты». Батистен вышел. «Право, сударь», — заметил приезжий из Лукки, — «я очень смущен, что доставляю вам столько хлопот». «Ну что вы», — сказал Монте-Кристо. Батистен вернулся, неся вино, рюмки и бисквиты. Граф наполнил одну рюмку, а в другую налил только несколько капель того жидкого рубина, который заключала в себе бутылка, вся покрытая паутиной и прочими признаками, красноречивее свидетельствующими о возрасте вина, чем морщины о годах человека. Майор не ошибся в выборе. Он взял полную рюмку и бисквит. Граф приказал Батистену поставить поднос рядом с гостем, который сначала едва пригубил вино, потом сделал одобрительную гримасу и осторожно обмакнул в рюмку бисквит. «Итак, сударь, — сказал Монте-Кристо, — вы жили в Лукке, были богатым человеком благородного происхождения, пользовались всеобщим уважением, у вас было все, чтобы быть счастливым». «Все, ваше сиятельство, — отвечал майор, поглощая бисквит. — Решительно все». «И для полного счастья вам не доставало только одного». «Только одного», — ответил приезжий из Лукки. «Найти вашего сына». «Ах», — сказал почтенный майор, беря второй бисквит, — «этого мне очень не хватало». Он поднял глаза к небу и сделал попытку вздохнуть. «Теперь скажите, дорогой господин Кавальканти», — сказал Монте-Кристо, — «что это за сын, о котором вы так тоскуете? Ведь мне говорили, что вы холостяк». «Все это думали», — отвечал майор. «Я и сам...» «Да», — продолжал Монте-Кристо, — «и вы сами не опровергали этого слуха. Грех юности, который вы хотели скрыть». Приезжий из Лукки выпрямился в своем кресле, принял самый спокойный и почтенный вид и при этом скромно опустил глаза. Не то для того, чтобы чувствовать себя увереннее, не то, чтобы помочь своему воображению. В то же время он из-под лобья поглядывал на графа, чья застывшая на губах улыбка свидетельствовала все о том же доброжелательном любопытстве. «Да, сударь», — сказал он, — «я хотел скрыть эту ошибку». «Не ради себя», — сказал Монте-Кристо. «Мужчинам это не ставится в вину». «Нет, разумеется, не ради себя», — сказал майор, с улыбкой качая головой. «Но ради его матери», — сказал граф. «Ради его матери!» — воскликнул приезжий из Лукки, принимаясь за третий бисквит. «Ради его бедной матери!» «Да пейте же, пожалуйста, дорогой господин Кавальканти», — сказал Монте-Кристо, наливая гостю вторую рюмку аликанте. «Волнение душит вас». «Ради его бедной матери!» — прошептал приезжий из Лукки, пытаясь силой воли воздействовать на слезную железу, дабы увлажнить глаза притворной слезой. «Она принадлежала, насколько я помню, к одному из знатнейших семейств в Италии». «Патрицианка из Фьезоле, граф!» «И ее звали...» «Вы желаете знать ее имя?» «Бог мой», — сказал Монте-Кристо, — «можете не говорить, оно мне известно». «Вашему сиятельству известно все», — сказал с поклоном приезжий из Лукки. «Олива Корсинари, не правда ли?» «Олива Корсинари». «Маркиза?» «Маркиза». «И несмотря на противодействие семьи, вам в конце концов удалось жениться на ней». «В конце концов, удалось». «И вы привезли с собой все необходимые документы», — продолжал Монте-Кристо. «Какие документы?» — спросил приезжий из Лукки. «Да ваше брачное свидетельство и метрику сына». «Метрику сына?» «Метрику Андреа Кавальканти, вашего сына. Разве его зовут не Андреа?» «Кажется, да», — сказал приезжий из Лукки. То есть, как это кажется?» «Видите, я не смею этого утверждать, он так давно исчез». «Вы правы», — сказал Монте-Кристо. «Но документы у вас с собой?» «Граф, я должен вам с прискорбием заявить, что, не будучи предупрежден о необходимости запастись этими документами, я не позаботился взять их с собою». «Черт возьми», — сказал Монте-Кристо. «Разве они так нужны?» «Необходимы». Приезжий из Лутти почесал лоб. «А, пербакко», — сказал он, — «необходимы». «Разумеется. А вдруг здесь возникнут какие-нибудь сомнения в том, действителен ли ваш брак, законно ли рождение вашего сына?» «Вы правы, могут возникнуть сомнения». «Вашему сыну это было бы крайне неприятно». «Это было бы для него роковым ударом». «Из-за этого он может потерять великолепную невесту». «О, пекато, как жаль». «Во Франции, понимаете ли, на это смотрят строго. Здесь нельзя, как в Италии, пойти к священнику и заявить: «Мы любим друг друга, повенчайте нас». Во Франции установлен гражданский брак, а для совершения гражданского брака нужны документы, удостоверяющие личность». «А вот беда, у меня нет этих документов». «Хорошо, что они есть у меня», — сказал Монте-Кристо. «У вас?» «Да». «Они у вас есть?» «Есть». «Вот уж действительно», — сказал приезжий из Лукки, который, видя, что отсутствие бумаг лишает его путешествия всякого смысла, испугался, как бы это упущение не вызвало затруднений в вопросе о 48 тысячах. «Вот уж действительно, это большое счастье». «Да», — продолжал он, — «это большое счастье, ведь я об этом и не подумал». «Еще бы, охотно вам верю. Обо всем не подумаешь. Но, на ваше счастье, аббат Бузони об этом подумал». «Уж этот милый аббат». «Предусмотрительный человек». «Замечательный человек», — сказал приезжий из Луки. «И он вам переслал их?» «Вот они». Приезжий из Луки в знак восхищения молитвенно сложил руки. «Вы венчались с Оливой Корсинари в церкви святого Павла в Монте-Катине. Вот удостоверение священника». «Да, действительно, вот оно», — сказал майор, с удивлением разглядывая бумагу. «А вот свидетельство о крещении Андреа Кавальканти, выданное священником в Саравеце». «Все в порядке», — сказал майор. «В таком случае возьмите эти бумаги, мне они не нужны. Передайте их вашему сыну, у него они будут в сохранности». «Еще бы, если бы он их потерял». «Да, если бы он их потерял», — спросил Монте-Кристо. «Ну, пришлось бы писать туда», — сказал приезжий из Лукки, «и очень долго доставать новые». «Да, это было бы трудно», — сказал Монте-Кристо. «Почти невозможно», — ответил приезжий из Лукки. «Я очень рад, что вы понимаете ценность этих документов». «Я считаю, что они просто неоценимы». «Теперь, — сказал Монте-Кристо, — что касается матери молодого человека». «Что касается матери молодого человека?» — с беспокойством повторил майор. «Что касается маркизы Корсинари...» «Боже мой! — сказал приезжий из Лукки, под ногами которого вырастали все новые препятствия. «Неужели она может понадобиться?» «Нет», — сказал Монте-Кристо. «Впрочем, ведь она...» «Да, да, она...» «Отдала дань природе». «Увы, да», — подхватил приезжий из Лукки. «Я это знал», — продолжал Монте-Кристо. «Уже 10 лет, как она умерла». «И я все еще оплакиваю ее смерть», — сказал приезжий из Лукки, вытаскивая из кармана клетчатый платок и вытирая сначала левый глаз, а затем правый. «Что поделаешь», — сказал Монте-Кристо. «Все мы смертны. Теперь вы понимаете, дорогой господин Кавальканти, что во Франции ни к чему говорить о том, что вы были 15 лет в разлуке с сыном. Все эти истории с цыганами, которые крадут детей, у нас не в моде. Он у вас воспитывался в провинциальном колледже, а теперь вы желаете, чтобы он завершил свое образование в парижском свете. Поэтому вы и покинули Виареджо, где вы жили после смерти вашей жены. Этого будет вполне достаточно». «Вы так полагаете?» «Конечно. Тогда все прекрасно». «Если бы откуда-нибудь возникли слухи об этой разлуке...» «Что же я тогда скажу?» «Что вероломный воспитатель, продавшийся врагам вашей семьи...» «То есть этим Корсинари?» «Конечно. Похитил ребенка, чтобы ваш род угас». «Правильно, ведь он единственный сын». «А теперь, когда мы обо всем сговорились, когда вы освежили ваши воспоминания, и они уже вас не подведут, вы, надеюсь, догадываетесь, что я приготовил вам сюрприз». «Приятный?» — спросил приезжий из Лукки. «Я вижу, — сказал Монте-Кристо, — что нельзя обмануть глаз и сердце отца». «Хм!» — пробормотал майор. «Кто-нибудь уже проговорился вам? Или, вернее, вы догадались, что он здесь?» «Кто здесь? Ваше дитя? Ваш сын? Ваш Андреа?» «Я догадался», — ответил приезжий из Лукки с полным хладнокровием. «Так он здесь?» «Здесь, рядом», — сказал Монте-Кристо. «Когда мой камердинер приходил сюда, он доложил мне о нем». «Превосходно! Превосходно!» — сказал майор, расправляя при каждом возгласе петлицы своей венгерки. «Дорогой господин Кавальканти», — сказал Монте-Кристо, — «ваше волнение мне понятно. Надо дать вам время прийти в себя. Кроме того, я хотел бы приготовить к этой счастливой встрече и молодого человека, который, я полагаю, обуреваем таким же нетерпением, как и вы». «Не сомневаюсь», — сказал Кавальканти. «Ну так вот, через каких-нибудь четверть часа мы предстанем перед вами». «Так вы приведете его ко мне? Вы так добры, что хотите сами мне его представить?» «Нет, я не хочу становиться между отцом и сыном. Но не беспокойтесь. Даже если бы голос крови безмолвствовал, вы не сможете ошибиться. Он войдет в эту дверь. Это красивый молодой человек, белокурый, пожалуй, даже слишком белокурый, с приятными манерами. Впрочем, вы сами увидите». «Кстати, — сказал майор, — я, знаете ли, взял с собой только 2000 франков, которые я получил через посредство добрейшего аббата Бузони. Часть из них я потратил на дорогу, и вам нужны деньги». «Это вполне естественно, дорогой господин Кавальканти. Вот вам для ровного счета 8000-франковых билетов». Глаза майора засверкали, как карбункулы. «Значит, за мной еще 40 000 франков», — сказал Монте-Кристо. «Может быть, ваше сиятельство желает получить расписку?» — спросил майор, пряча деньги во внутренний карман своей венгерки. «Зачем?» — сказал граф. «Да как оправдательный документ при ваших расчетах с аббатом Бузони». «Вы дадите мне общую расписку, когда получите остальные 40 000 франков. Между честными людьми эти предосторожности излишни». «Да, верно, между честными людьми», — сказал майор. «Еще одно слово, маркиз». «К вашим услугам». «Вы разрешите мне дать вам небольшой совет?» «Еще бы, прошу вас». «Было бы неплохо, если бы вы расстались с этим сюртуком». «В самом деле?» — сказал майор не без самодовольства, оглядывая свое одеяние. «Да, такие еще носят в Виареджо, но в Париже, несмотря на всю свою элегантность, этот костюм уже давно вышел из моды». «Это досадно», — сказал приезжий из Лукки. «Но если он вам так нравится, вы его опять наденете при отъезде». «Но что же я буду носить?» «То, что найдется у вас в чемоданах». «Как в чемоданах? У меня с собой только дорожный мешок». «При вас, разумеется. Какой смысл затруднять себя лишними вещами? К тому же старый воин любит ходить налегке». «Вот потому-то...» «Но вы человек предусмотрительный и отправили свои вещи вперед. Они вчера прибыли в гостиницу «Принцев» на улице Ришелье, где вы заказали себе помещение». «Значит, в чемоданах...» «Я полагаю, вы распорядились, чтобы ваш камердинер уложил в них все необходимое. Штатское платье, мундиры. В особо торжественных случаях надевайте мундир. Это очень эффектно. Не забывайте ордена. Во Франции над ними посмеиваются, но все-таки носят». «Прекрасно, прекрасно, прекрасно», — сказал майор, все более и более изумляясь. «А теперь, — сказал Монте-Кристо, — когда ваше сердце закалено для глубоких волнений, приготовьтесь, господин Кавальканти, увидеть вашего сына Андреа». И с обворожительной улыбкой, поклонившись восхищенному майору, Монте-Кристо исчез за портьерой.